Должен ли я это изучить? Некоторое время спустя он колебался и решил изучить его. В те критические моменты, когда он может умереть, у него не будет времени и усилий, чтобы беспокоиться о некоторых побочных эффектах. В конце концов, он мог поискать какие-то великие сокровища для восстановления крови и плоти, так как с его бюджетом ему было бы трудно купить их. Но, конечно, его главной целью было сейчас изучить третье заклинание Флорудреда второго уровня, а искусство разделения теневого полета до высокого уровня Земли, затем изучить кулак пяти божественных гор. Третье заклинание Флорудры было столь же ценно, как и искусство высокого уровня Земли, в то время как его подготовка была почти такой же сложной, как и у боевых искусств уровня Земли. Если бы не мощная сила души Еченя и его высокие способности, было бы почти невозможно достичь второго уровня за короткое время. Раньше он уже один месяц провел в городе Золотого Треножника, чтобы изучить их, что позволило ему почувствовать прорыв на следующий уровень. Если бы он мог тренироваться дальше в таком же ключе, он смог бы все это изучить. На десятый день Ечень, наконец, добрался до второго уровня третьего заклинания Флорудры, а его искусство разделения теневого полета также официально достигло высокого уровня Земли. Он подтолкнул свое искусство разделения теневого полета к пределу, его скорость за секунду достигла скорости в два раза быстрее скорости звука, что было почти на 30% быстрее, чем раньше. Скорость Еченя раньше была такой же, как у воинов позднего уровня скрытого Юаня, так как его сила меча не оказывала большого влияния на скорость. Но теперь скорость его летающего искусства не будет медленнее, чем у некоторых из лучших воинов пика позднего уровня скрытого Юаня. Хотя пока это уступало воинам уровня достижения астрала, было бы немного людей, которые могли бы догнать его, если только кто-то не освоит более продвинутое летающее искусство. Но, очевидно, это было маловероятно, поскольку только у боевых учреждений шестого ранга на это был шанс, другие вряд ли имели пособие высшего уровня Земли. Даже если бы у них было что-то, их было не так уж много. После успешного выхода на новый уровень летающего искусства, помимо увеличения скорости, он мог отделить больше теней Чжэньци, не сжигая себя. Если быть точным, то количество теней теперь увеличилось на 6. Если бы он использовал теневой взрыв, то он мог бы сразу разделиться на сотни теней. Другими словами, Ечень теперь, наконец, вступил в группу поистине могущественных воинов уровня скрытого Юаня. Даже перед зверем высшего шестого ранга, ветряным волком, ему не пришлось бы волноваться, потому что он мог бы убежать, если все пошло бы не так. После того, как его три заклинания Флорудры достигли своего второго уровня, Ечень начал подготовку искусства божественного кулака пяти гор. Он был разделен на 5 движений. Первым было скопление пяти гор, которое был движением, позволяющим ему объединить всю свою силу и совершить атаку, которая была божественным кулаком пяти гор. Если воин не смог выполнить первое движение, движения, следующие за ним, были бы бесполезны. После освоения кулачная сила будет увеличена до такой степени, что она сможет разбить гору, и, следовательно, это называется силой пяти гор. Хотя это было немного преувеличено, это было действительно впечатляюще. Первым шагом было объединение всей его силы и энергии. Этот процесс был нелегким и требовал, чтобы огромное количество чжэньцы было объединено уникальным способом в его кулаках. На начальном уровне кулак будет иметь грязный желтый блеск, в то время как ярко-желтый блеск указывает на освоение начального уровня. Как только Риол мог сформировать нереалистичную тень горной вершины, это означало, что практикующий овладел экспертным уровнем. После освоения шага концентрации энергии практикующий сможет перейти ко второму движению. Но для поднятия на экспертный уровень не требовалась помощь мастера, чтобы использовать энергию. Всего за полчаса Ечень уже освоил первый шаг и получил первый уровень. Грязно-желтая субстанция охватила его кулак плотным слоем. Через полдня грязный цвет стал ярко-желтым. Толщина слоя давала невыразимую силу. Стоя перед металлической тренировочной колонной, Ечень глубоко вздохнул и нанес удар по ней. Пух! Ярко-желтое облако исчезло после взаимодействия с металлической колонной, оставив только легкий след. Как говорится в руководстве, только освоив второй шаг, подразумевающий применение силы, я смогу нанести правильный удар, вместо этой простой формальности. Вместо того, чтобы двигаться дальше, Ечень попытался сконцентрировать свою силу на этом уровне, что означало бы, что его кулачная сила была бы полностью высвобождена. Через 5 дней Ячень покачал головой. Хотя ярко-желтое облако выглядело так, что оно собиралось превратиться в горную тень, он потратил совсем немного времени на подготовку боевого искусства. Он еще не понял это до конца, а значит, он просто не сможет попасть на другой уровень. Неважно, узнаем, как приложить силу. Концентрация силы постепенно будет освоена в будущем. Сейчас было важно освоить применение силы. Даже если бы это был только начальный уровень концентрации силы, его сила все равно была бы выше, чем 4-е движение божественного кулака, в чем и заключалась разница между низким уровнем земли и средним уровнем земли. Не говоря уже о том, что искусство божественного кулака 5 гор не было обычным средним уровнем земли, оно было одним из лучших, и стоило Еченю 210 тысяч духовных камней низкого ранга. По сравнению с концентрацией силы применение силы было относительно проще. Через неделю Ячень полностью освоил его. Еще раз, стоя возле тренировочной колонны, Ячень сжал правую руку, когда ярко-желтый ореол начал резко закручиваться вокруг нее, показывая туманную горную тень. Кулак тяжело приземлился на эту тяжелую учебную колонку. Бум! Тренировочная колонна была слегка помята, и там осталась глубокая отметка, и он был поражен. Из-за чрезмерной мощности прямая колонка слегка наклонилась. Неплохо, начальный уровень скопления 5 гор более мощный, чем я себе представлял. Однако, какой металл они использовали для создания этой учебной колонны? Мой меч Ци мог бы оставить метку, но не полностью разрезать ее. Даже кулачная сила не смогла полностью согнуть ее. Впечатляет. Достигнув этого уровня совершенствования, Ячень мог легко разбить 1 гору и сломать пополам нормальный большой меч. Прочность тренировочной колонны была невероятно высокой, она устояла перед большим оружием высокого ранга. Если бы этот металл использовался для изготовления оружия, он был бы достаточно хорош для использования воинами уровня скрытого юаня. Естественно, что Ячень не знал, что эти материалы были обычным металлом. Однако после того, как они были сожжены и обработаны огнем Чжэнь, все нечистые компоненты были полностью выжжены, оставив только лучшие из лучших. Не так много воинов уровня скрытого юаня воинов могли разрушить это. Время прошло очень быстро. В мгновение ока Ячень был там уже месяц. Все это время он тренировал свой Чжэнь Ци ночью, стабилизируя свою силу. В дневное время он продолжал совершенствовать искусство меча и тренировал кулак 5 божественных гор. Изучение искусства меча было непрерывным процессом. Поэтому не было ни одного дня, чтобы Ячень не тренировал свое искусство меча. Искусство меча было глубоко связано с мечом. Чем мощнее искусство, тем более стабильным станет меч, и тем быстрее он будет совершенствоваться. Судя по всем другим воинам меча в мире, большинство из тех, кто полностью познал свой меч, были людьми, которые знали мощное искусство. Не было никого, кто бы научился мечу, но знал общих искусств. Что касается первого движения божественного кулака 5 гор, Ячень еще не овладел своим экспертным уровнем, но с его мощной кулачной силой он уже превзошел искусство тиранического кулака. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 226. Глава 226. Парень со змеиной кожей. В своей последней попытке Ячень собрал всю свою силу и пробил тренировочную колонну. Хрясь. Тренировочная колонна издала скрип, так как верхняя ее часть начала крутиться и изгибаться. Сила кулака была явно сильнее меча Ци. Плюс, потому что это была короткая атака, мощная физическая сила Ячэня также была объединена в этом искусстве божественного кулака 5 гор. После овладения искусством чистого нефрита тела Кинг-Конга физическая сила Ячэня достигла почти 50 тысяч фунтов, чего было достаточно, чтобы задушить нормального кита. Слуга, который пришел, чтобы очистить поле, увидел, что случилось, и его рот широко распахнулся. Покинув боевой город, Ячень не снял шляпу. Он использовал свое летающее искусство и полетел в определенном направлении. Какая скорость? Прямо сейчас, моя скорость не должна быть медленнее, чем у Линьюя. Когда он был в городе Золотого Треножника, сражавшийся против зверя Улинью и совершал боевые искусства так же, как черный человек-ворон, который был на высшем уровне искусства черного ворона уровня земли. Самая интересная часть этого боевого искусства заключалась в том, что пользователь мог сформировать за собой пару крыльев чжэньцы, что резко увеличивало его скорость. Именно поэтому Улинью имел скорость воина позднего уровня скрытого юаня, хотя он был только на среднем уровне скрытого юаня. Прямо сейчас Ечень также освоил летающее искусство высшего уровня земли, которое было таким же, как у искусства черного ворона. Различие было только в том, что боевое искусство Улинюя использовало свое боевое умение, чтобы увеличить скорость, а Ечень тренировал чистое летающее искусство, а это означало, что скорость Еченя должна быть еще быстрее. Шо, все пейзажи с обеих сторон стали размытыми и в конечном итоге смешались, чтобы сформировать черные тени, летящие назад с чрезвычайно высокой скоростью. Тяжелый ветер был похож на лезвие, непрерывно срезающие слой чжэньцы и Еченя. Загадочные горы отдалялись, пока не исчезли на горизонте. В ресторане в маленькой деревне, в одном из номеров на втором этаже все еще светились огни. «Сэр, наша семья Black Hill Ван несравнима с семейством семейных ванных звезд. Они – огромная семья, семья девятого ранга. Мы всего лишь небольшая ветвь, обычная семья. Поэтому, как только мы доберемся туда, пожалуйста, не веди себя слишком грубо или эмоционально». В одной из комнат старейшина в халате предупреждал подростка в черном. Подростку было около 15 лет, его тело было тонким и высоким. У его не слишком красивого внешнего вида была уникальная атмосфера. Его глаза были очень темными и яркими. Хотя он посылал людям холодную атмосферу, улыбка на его лице была очень нежной. Он сказал: «Дядя Чжоу, мы все принадлежим к одной семье, основная семья должна быть такой же теплой и дружелюбной, как наша. Поэтому вам не нужно беспокоиться. В конце концов, я не тот, кто издевается над людьми, не так ли? Я мог бы просто попытаться расслабиться, это будет легче». Дядя Чжоу вздохнул. «Ты не понял, что я пытаюсь сказать. Почему ты думаешь, что основная семья хочет тебя видеть?» Подросток в черном сказал. «Разве они не думают, что у меня чистая кровь, и что я иду туда, чтобы унаследовать какую-то власть? В этом и проблема, мой малыш. Ты только член сводной семьи, но обладаешь способностью родословной основной семьи. Как ты думаешь, что думают другие основные члены семьи? Они определенно разозлятся и даже попытаются убить тебя, потому что как только ты умрешь, тогда они унаследуют родословную. Ничего подобного. Я и не хотел ехать туда. На самом деле, я даже не знал о главной семье до ныне. Им безразлично твое отношение. Им все равно, кто наследует власть. Неважно, не надо было говорить об этом. Все связано с властью. Ну все, хватит. Это долгий путь. Третья комната справа. Мастер Лю, зачем переживать такие неприятности? Просто возьмите их обоих сейчас, злобно сказал сидевший на краю кровати худощавый мужчина средних лет, затачивая свой великий меч. Мастер Лю наклонился к окнам с жутким взглядом в глазах, которые были очень темными. Он покачал головой и сказал: «Нет, Чжоу могущественный воин. Я не думаю, что я достаточно силен, чтобы убить его. Если только он сбежит, последствия будут невообразимыми. Это нужно делать без ошибок. Подождите, когда сюда войдут те мощные воины, которых первый мастер нанял для объединения с нами, тогда еще не все потеряно. Ради всего святого, я понятия не имел, что у члена сводной семьи будет такая чистая кровь. Это действительно неожиданно. Это не так уж неожиданно. После нескольких поколений может произойти мутация у одного из новорожденных. Это значит, что ему просто повезло. Хе-хе, скоро эта удача станет его неудачей. И он должен винить только себя за то, что он не должен был иметь». Тощий мужчина средних лет облизнул губы. Его глаза были полны ненависти и жестокости. «Я опросил пару владельцев аптек, и все они сказали, что на озере Звездного региона будет больше всего лекарств. Надеюсь, я мог бы найти какие-то лекарства, восстанавливающие кровь и плоть». Целью поездки Еченя было озеро Звездного региона. Оно не принадлежало ни империи Черного дракона, ни другим огромным народам, поскольку его площадь вышла за пределы пространства трех народов и достигала в диаметре почти несколько миллионов миль. Она дошла до снежных гор. Озеро затрагивало облачный регион и грозовую территорию. Это было одно из суперозер во всем континенте истинных душ, которое было даже в несколько раз больше, чем океаны в мире, из которого пришел Ячень, но здесь это считалось всего лишь озером. Ячень не планировал путешествовать по всему озеру Звездного региона. С его нынешней силой он боялся, что его съедят, прежде чем он изучит 1/10 места. В озере Звездного региона было много запретных мест, в некоторых чрезвычайно опасных местах даже бойцы уровня реки души и уровня жизни и смерти должны были быть осторожны. Ячень просто хотел осмотреть край озера Звездного региона в Империи Черного Дракона. Перед ним была совершенно пустая область, там не было слишком много растений, одни только камни. Казалось, область охватывала следующие сотни миль. Шо, тело Яченя вытянулось, когда он взлетел, как огромная птица. На одном из древних путей на обеих сторонах дороги были скальные горы. На земле росли сушеные сорняки. Повсюду были мелкие камни. Атмосфера там была безжизненной. 4 человеческих фигуры шли с одинаковой скоростью. «Давайте остановимся здесь на некоторое время. Ждите людей из основной семьи». Мастер Лю повернул голову, замаскировав намерение убийства в его глазах, и сказал это с улыбкой. Дядя Чжоу нахмурился и сказал: «Разве наша миссия не отправляет нас в основную семью как можно скорее? Я думаю, что это может быть против правил остановиться здесь». Мастер Лю объяснил: «Случилось так, что основная семья послала группу людей, чтобы прийти и искать вас, ребята. У каждой группы есть сильные воины, и остальная часть пути может быть довольно опасной. С более мощными воинами путь будет безопаснее. Как долго это будет продолжаться? Наша семья происходит не из города Черных Холмов. Кроме того, мы не общались с основной семьей уже много лет, и они не могут мгновенно найти нас. Конечно, если они не смогут нас найти, они продолжат поиски. Здесь нет возможности спрятаться». Выражение мастера Лю замерло. Он не думал о противоречии, поэтому не мог найти объяснения на месте. Он не мог сказать, что они ждали сильных воинов, посланных старшим сыном, чтобы убить их обоих. Тощий мужчина средних лет увидел, что мастер Лю испытывал некоторые трудности. Он закричал: «Старик, кто ты такой? Мы попросили вас подождать, так что ждите. Не нужно говорить дерьмо». Дядя Чжоу зарычал: «Пожалуйста, следи за своим языком». «Что? Да кто ты, по-твоему, такой?» Подросток в черном подумал, что дядя Чжоу может попасть в беду, поэтому он предложил: «Дядя Чжоу, неважно. Подождем немного дольше. Это не должно занять слишком много времени». Чжоу вздохнул. Он чувствовал, что что-то не так, особенно ему не нравился тот худой мужчина средних лет. Когда он говорил, у него был злой оттенок в голосе, и он совсем не выглядел как дружелюбный парень. Он передал через Чжэнь Ци подростку в черном: «Снейк, если что-нибудь случится, ты просто бежишь. Не беспокойся обо мне». Подросток в черном посмотрел на дядю Чжоу с удивлением. Он не понимал, что он имел в виду. Вскоре перед ними появились 3 человеческих фигуры. «Они здесь». Мастер Лю вздохнул. Тощий мужчина средних лет засмеялся. Он посмотрел на дядю Чжоу и подростка в черном с плохим намерением. Человек, стоявший впереди, был старейшина, выглядел иссохшим, как мертвый лес. 2 человека, стоящие рядом с ним, были огромны. Судя по рисунку Чжэнь Ци, все 3 были на позднем царстве скрытого Юаня. Среди них у старейшины был самый сильный Ци, что указывало на то, что он уже на пике уровня позднего царства скрытого Юаня. «Вы уверены, что это он?» Подойдя, старейшина спросил прямо. Мастер Лю кивнул. «Да, 100%. Старейшина изучал подростка в черном без эмоций. Он протянул руку и сделал тянущий жест. Невидимая сила подтолкнула молодого человека к нему. «С этим ничего не поделаешь. Мне придется проверить это для себя». Дядя Чжоу крикнул: «Что ты делаешь? Старик, оставайся на месте». Тощий мужчина средних лет заблокировал путь дяди Чжоу и сказал это жутким, угрожающим голосом. «Шух!» Старейшина разорвал на части верхнюю часть одежды подростка. На этом тонком, но мускулистом теле был огромный узор змеи. Змея была чрезвычайно реалистичной, рисунок был очень ясным. Когда подросток вдохнул, змея слегка двинулась. Удивительно было то, что у огромной змеи было 5 голов, которые были одинаковыми. Их глаза сияли светло-красным светом. Огромная 5-головая змея, я не думаю, что существуют такие звери. Есть ли у нее другие значения? Ячень появился на вершине горы. Он выполнил свое заклинание скрытого Ци, и пока люди не смотрели на него прямо своими глазами, никто не мог его почувствовать, так как он прямо сейчас был как воздух. Опираясь на огромный камень, Ячень покачал головой. До того, как эти 3 прибыли, Он уже почувствовал убийственную атмосферу от мастера Лю и того худощавого мужчины средних лет. Он знал, что они не начинали атаку, потому что их беспокоил старейшина, стоящий рядом с подростком. Огромная пятиглавая змея. Уровень соответствия линии крови действительно высок. Это он. Старейшина улыбнулся, его голос звучал сухо. Улыбка на лице мастера Лю полностью исчезла. Давайте убьем их здесь. Лицо Чжоу также полностью изменилось. То, чего он боялся, случилось. Эти люди, очевидно, хотели убить Снейка, чтобы убедиться, что их мастер унаследовал власть. Отвалите. Его чжэньцы взорвался, так как Чжоу сдул этого тощего мужчину средних лет одной ладонью. Его тело бежало с огромной скоростью к подростку в черном, желая спасти его. Не будь грубым со мной. Старейшина махнул рукой в воздух. Его чжэньцы сформировался в темную огромную змею, которая обернулась вокруг дяди Чжоу. Последний не мог не остановиться. Он также протянул руку и сделал хватку. Появилась огромная чжэньцы ладони схватила ту черную огромную змею. Ты похож на муравья, пытающегося остановить слона. Когда раздался голос старейшины, из его огромной ладони хлынула ци огромной змеи и начала ползти к Чжоу. Бум! Чжэньцы был разрушен, так как Чжоу потерял немного крови. Брат, умирающий в моих руках, это честь. После избиения Чжоу одной атакой ладони старейшина сформировал коготь и напал на подростка в черном. Фьюх! Меч ци выстрелил. Старейшина испугался, он поспешил оттянуть свое тело, чтобы избежать этого острого света меча. Хрясь! Между подростком и старейшиной появилась лента длиной в 10 метров. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 227. Глава 227. Цветок кровавого солнца. Кто вы, сэр? Старейшина посмотрел на метку меча на земле. Его глаза поймали взгляд Еченя. Похоже, он не доверял этому незнакомцу. Правая рука Еченя протянулась, затем отстранилась, привлекая этого подростка в черный круг, созданный этими пятью людьми, и заставил его сесть. Дядя Чжоу все еще смотрел на Еченя. Он выглядел смущенным, вытирая кровь из угла рта. «Вы в порядке, мастер змей?» Подросток в черном покачал головой. Видя, что подросток в черном был вырван из-под их контроля, старейшина был в ярости. Движение Еченя было слишком быстрым и неожиданным, поэтому у него не было шанса отреагировать. Он крикнул: «Мне все равно, кто ты, сдавайтесь, иначе, в следующем году в этот день будет церемония вашей смерти». Ечень сказал: «Я дам вам 3 вдоха, разозлиться, вы ищете смерть, я позабочусь об этом сейчас». Тощий мужчина средних лет, который был ближе всего к Еченю, закричал. Его чжэньцы внезапно взорвался, а его тело превратилось в молнию. Он достал свой клинок, и свет лезвия осветил огромную площадь. Даже не вытаскивая свой меч, Ечень сложил свою правую руку в кулак, небрежно выкидывая атаку. Лента была мгновенно разрушена. Длинное лезвие в руке этого человека внезапно взорвалось, и тысячи мелких осколков разлетелись во все стороны. Затем его жестокая кулачная сила появилась с непреодолимой аурой. Внезапно мужчина средних лет почувствовал, что это уже не кулак, а вместо этого была огромная гора. Огромная гора, движущаяся с ужасающей скоростью. Бум! После удара этой кулачной силой мужчина средних лет долго не мог оправиться. Его правая рука вместе с правой частью тела была ранена, кровь беспрерывно выливалась из его тела. Казалось, он не переживет этого. Это был необычный средний класс царства Земли. Я только освоил начальный уровень первого движения, а у него уже такая сила. Когда он тренировал свой кулак пяти божественных гор, Ечень еще не сражался с кем-то с его помощью. Он только использовал тактику обучения, чтобы определить рост его власти. В это время он уже мог убить воина уровня мирного царства скрытого Юаня с одной только кулачной силой. Это заставило его понять, что 210 тысяч низших камней душ стоили того. Судя по его силе, это было не намного слабее, чем высшие звания царства земли боевого искусства. Видя, что произошло, старейшина выглядела все более серьезным и злым. Вы трое, будьте осторожны. Да, сэр. Мастер Лю и эти два человека в это же время атаковали Еченя. Первым, кто бросил атаку, был мастер Лю. Будучи воином позднего царства скрытого Юаня, его сила была по крайней мере в два раза больше, чем у худого мужчины средних лет. У него, похоже, было больше опыта битвы, чем у других. Он шагнул на землю со всей своей силой, когда какая-то тайная сила взорвалась, образуя огромную груду грязи, атакующую Еченя. Тем временем, он открыл рот, вытянул правую руку, а его чжэньцы сформировал огромную голову змеи. Ее огромный рот тоже был открыт, а ее язык высунулся, готовясь к нападению. Какое странное боевое искусство! Ечень зажмурился. Его тело вспыхнуло, избегая этой огромной кучи грязи. Он бросил удар, чтобы столкнуться с нападениями мастера Лю. Змеиный луч был разбит, а мастер Лю был сильно ранен. Однако он легко не сдулся. Его тело наклонилось, и острый чжэньцы змеиный хвост появился на спине, покрытый чешуйками, а ее наконечник согнулся в крючок. Шуу! Он мгновенно атаковал Еченя. Ечень был все еще очень спокойным, как будто ничего не случилось. Он поднял левый указательный палец и указал в небо. Бум! Чжэньцы змеиный хвост взорвался, рука чешуи змей. Пока эти двое сражались друг с другом, один из огромных людей побежал к ним на полной скорости. Одежда на его правой руке была разорвана, так как на его коже появились маленькие чешуйки. Эти чешуйки не образовывались из чжэньцы. Они были действительно настоящими, и каждая из них была размером с гвоздь, угловатый по краям и имеющий холодный блеск. Увидев это, первое, что появилось в голове Еченя, было змеей. Казалось, что все семейные боевые искусства Ван связаны с змеями. Однако этот огромный человек перед Еченем еще более увеличил змеиный покров на его человеческом теле. Даже Ечень никогда не слышал и не видел такого раньше. Это сильно отличалось от боевых искусств, о которых он слышал. После того, как мастер Лю был повержен, Ечень поднял руку и схватил кулак огромного человека. Убийство змеиным удушьем. Внезапно громадный мужской кулак действовал точно так же, как змея, и его рука превратилась в тело змеи. Немного закрутив его, его кулак сбежал от ладони Еченя, а затем обернул руки Еченя. Он выпрямился, когда один удар был выброшен. Настолько жутко и странно, как будто у него нет костей. Сделав один шаг назад, правый кулак Еченя был выброшен ярким желтым ореолом, в то время как его противник только что выбросил атаку, и его сила еще не перезарядилась. Хрясь! Правая рука огромного человека, которая казалась бескостной, начала издавать хруст, когда он кричал и улетал. Расстояние между Еченем и тремя оставшимися огромными людьми увеличилось. Он согнул тело, прижался обеими руками к земле и кричал всей своей силой. Безумный змеиный танец. Бум! Казалось, что бесчисленные огромные ядовитые змеи готовы были вырваться из-под земли. Как только они разразились, Ечень был бы утоплен в этой волне змеи и в конечном итоге сгорел из энергии. Ечень улыбнулся. В кулачной силе искусства кулака пяти божественных гор содержалась сила естественного элемента земли. Под землей, даже если бы это было чжэньцы из высокопоставленного царства земли боевых искусств, оно было бы не столь мощным, как эта кулачная сила. Сила скопления пяти гор. Сгибая свое тело, Ечень выбросил удар, заставив его кулак опуститься в землю. Эта атака создала большой эффект. На расстоянии нескольких сотен метров земли, похоже, произошло землетрясение. Он резко пошатнулся, когда воздух, казалось, стал чистым, создав иллюзию, что небо уже не было небом, а земля больше не измельчена. Галоподобная желтая световая волна начала распространяться и нависать над огромным человеком, который последний взорвался в небо и потерял много крови. «Молодой воин, будь осторожен!» Внезапно голос Чжоу предупредил Еченя об опасности. «Ха-ха, слишком поздно. Будучи обернутым моим королем-змеем, независимо от того, какие трюки у вас имеются с вашими рукавами, вы были бы измельчены в фарш, без остатков костей». Старейшина молчал и скрестил руки перед собой. Дополнительный холод чжэньцы накапливался вокруг Еченя, а затем превратился в огромную змею с черными чешуйками. Это была змея с двумя головами. Ее верхняя часть была поднята высоко в небо, а нижняя часть все еще была скрыта в земле. Его тело обвивало Еченя. Огромное тело змеи скручивалось, затягивая пространство между ними, пытаясь удушить Еченя до смерти. Лицо Чжоу стало бледнее. Независимо от того, была ли это обычная змея или демонический зверь, это была самая сложная атака, потому что независимо от того, насколько мощной она была, когда кто-то обернут в змеиный хвост, даже возможность использовать 30% своей силы была бы уже впечатляющей. Подросток в черном тоже беспокоился о Ечине. Вынув свой меч звездных шрамов, с усилением намерения своего меча, Еченя выкинул мечную атаку. Фьюх! Огромная чжэньцы-змея с черными чешуйками была срезана. Ечень вышел из нее небрежно и без усилий, глядя на старейшину с легкой улыбкой. Что дальше? Старейшина был шокирован. Он снова бросил в небо обе руки и начал делать какие-то странные жесты. Черная змея, которая была разрублена наполовину, внезапно обросла головами и хвостами, превратившись в двух огромных змей. Они напали на Еченя, пытаясь снова обернуться вокруг него. Порез. Ечень даже не смотрел на этих змей. Он бросил меч на старейшину. Тело старейшины внезапно застыло. В следующую секунду он был разделен на две половины, разливаясь кровью. Бег. Мастер Лю и два огромных человека не могли заботиться ни о чем другом, кроме их побега. В конце концов, самый сильный воин среди них был убит. Что еще они могли сделать? Пока они вернулись к основной семье в озеро Звездного региона, люди позаботились о Ечине. Ечень покачал головой. Поскольку он уже убил двоих, еще трое не будут иметь большого значения. Более того, все они выглядели довольно злобными, которые сделали бы что-то плохое, если бы бежали. Тройная атака Ци исчезла, оставив только три тела. Чжоу на некоторое время замер. Когда он понял, что случилось, то поспешил схватить подростка в черном, подошел к Еченю и почтительно сказал: «Спасибо, что спасли наши жизни, молодой воин». Убрав меч звездных шрамов, Ечень сказал: «Не волнуйтесь об этом, мне было приятно это делать. Спонтанное решение молодого воина спасло нашу жизнь. Мне нечего предложить, но, пожалуйста, возьмите это». Чжоу взял цветок из своего накопителя. Его нижняя часть была красной, а все три лепестка были желтыми. Цветок кровавого солнца. Ечень планировал отказаться от благодарности, но как только он увидел цветок, он не мог не вскрикнуть от удивления. Цветок кровавого солнца был духовным растением, который обычно рос в местах, полных чистого янцы. Он имел много эффектов, но в основном помогал в излечении крови и плоти. Цветок кровавого солнца был размером с ладонь, 1/3 его была красной, что означало, что он рос не менее 300 лет. Цветок кровавого солнца одна возрастом 1000 лет был бы весь красный, как кусок красного нефрита. Хотя 300-летний цветок кровавого солнца был не так хорош, как 1000-летняя гонодерма лакированная, это было все же лучше, чем ничего. Позже, когда он овладел искусством незначительной крови демона, он позволил бы ему выпустить одну полную руку. «В таком случае, я возьму его». Ечень не отказался. В конце концов, он спас их жизни, поэтому взять благодарность было бы разумно. Взяв цветок кровавого солнца, Ечень спросил: «Собираетесь ли вы в озеро Звездного региона?» Чжоу кивнул: «Мы собираемся в семью Ван в озеро Звездного региона, это на острове Змей. Думаю, наш путь займет полмесяца». Семья Ван? Ечень никогда не слышал об этой семье, но это было не странно, так как озеро Звездного региона не принадлежало ни одной из наций. Это была площадь в миллионы миль в квадрате, и там должно было быть много боевых учреждений и семей. «Молодой воин, вы тоже направляетесь в озеро Звездного региона?» Дядя Чжоу с большими надеждами посмотрел на Еченя. После того, что случилось, он был уверен, что есть люди из основной семьи, которые не хотели, чтобы его мастер наследовал семейную власть. Он знал, что он не сможет защитить своего мастера. Если бы Ечень был с ними, чтобы помочь ему, это было бы здорово. Ечень кивнул. «Для меня было бы честью сопровождать вас до озера Звездного региона. Я просто хочу знать, где растут цветы Сунь». Чжоу был очень рад, услышав слова Еченя. Он сказал: «Наша черная аллея семья Ван славится цветами кровавого солнца. Однако из-за экологических проблем рост цветов кровавого солнца никогда не мог выйти за пределы 300 лет. Но у главной семьи в озере Звездного региона тоже должно быть много цветов кровавого солнца, так как мы одна и та же семья. Если вы не возражаете, молодой воин, как только мы доберемся до Звездного края, мастер и я постараемся получить вам еще некоторые из тех цветов крови солнца. Это было бы прекрасно. Если это действительно дорого, я мог бы купить их сам с камнями души». Ечень не страдал от отсутствия камней души. Тысячелетние цветы крови по-прежнему были доступными. Но он думал, есть ли на самом деле тысячелетние цветы крови. «Меня зовут Ван Снейк. Вы воин позднего царства скрытого Юаня?» — с восхищением спросил подросток в черном. Ечень засмеялся. «Нет, еще нет. Середина царства скрытого Юаня. уже так мощно. Вы должны быть одним из лучших гениев из южного региона Рудры». Ван Змей был еще более впечатлен. Ему было всего 15 лет, и он недавно добрался до позднего царства скопления реальностей. У него не было сил сопротивляться, когда он столкнулся с воинами царства скрытого Юаня. Поэтому, когда основная семья попросила его унаследовать какую-то великую силу, он, не колеблясь, решил пойти, хотя его отец пытался изо всех сил остановить его. Ечень не ответил. Он был точно так же, как Ван Змей, когда был в его возрасте, на самом деле был даже не таким могущественным, как он. Плюс, чем отличался Ван Змей, в нем было много секретов. Эта пятиглавая татуировка давала людям устрашение. Нормальные люди вообще не могут это почувствовать. Только он со своей силой души почувствовал бы это ясно. Это заставило его подумать о боевых искусствах, которые использовали эти злые люди из основной семьи, которые, казалось, были связаны с пятиглавой татуировкой змей. Ячень понял, что добраться до семьи Ван в озере Звездного региона будет непросто. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 228. Глава 228. Ван Цзюань, озеро Звездного региона, в соответствии со своим названием, содержало бесчисленные рассеянные острова, подобные звездам в небе. Только в районе Империи Черного Дракона находилось более 10 тысяч островов. Среди тех бесчисленных островов лишь небольшое количество из них было населено людьми, потому что было много островов с непригодной для жизни окружающей средой. Некоторые из них были заняты огромными мощными демоническими зверями, а на некоторых других островах была странная сила, которая убивала всех, кто там появлялся. Остров Змея был одним из обитаемых островов. За этим бесконечным озером свет отражался под разными углами. Огромная лодка с плавным дизайном шла с высокой скоростью. В голове лодки смотрел вдаль Ечень. «Брат Е, вы собираетесь присоединиться к соревнованиям скрытого драконьего ранга в южном регионе Рудры в этом году?» Дверь была открыта, и Ван Змей приближался к нему. Ечень ответил: «Я думаю, что да, я тоже хочу это сделать. К сожалению, я недостаточно могущественен. Я слышал, что разрешено присоединиться только воинам царства скрытого Юаня», — сказал Ван Змей с восхищением. «Полагаю, так и есть. Соревнования скрытого драконьего ранга имели свои нюансы. Поскольку они проходили только один раз в 3 года, было непредсказуемо, что к ним присоединится огромное количество гениев. Что касается способа узнать, была ли это сильная конкуренция, можно узнать только присоединившись». Пообщавшись некоторое время, Ван Змей почувствовал, что он ничего не может сделать. «Брат Е, вам не скучно? Прошло полмесяца с тех пор, как мы плывем на этой лодке. Если бы я знал это, я бы привел Блэки». «Все в порядке. Кто такой Блэки?» «Блэки – двуглавая змея, зверь 4-го ранга. Это очень мощная змея. Даже воин позднего царства скопления реальности не смог бы победить его», — с гордостью сказал Ван Змей. Ячень спросил удивительно: «Ты можешь контролировать змей?» «Кажется, так, я сам не уверен». Ван Змей, казалось, был смущен. Татуировка с пятиглавой змеей на теле, способность управлять змеями — это ужасающая комбинация. Ячень покачал головой. Он понятия не имел, что все это значит. Поэтому он спросил: «Ван Змей, так что с этой пятиглавой татуировкой змеи на твоем теле? Не похоже, что это действительно татуировка. Ты имеешь в виду это?» «Конечно, это не татуировка. Я родился с ней, и у моего отца она тоже была. По-видимому, в нашей семье редко бывают другие люди». Ван Змей не подумал, прежде чем ответить. «Кашель, кашель». Чжоу услышал, что сказал Ван Змей, входя в диспетчерскую. Его лицо мгновенно изменилось, поэтому он несколько раз фальшиво покашлял, чтобы Ван Змей прекратил говорить. «О, извините, молодой воин, это наши семейные секреты, нехорошо, если вы узнаете больше». Слова Чжоу звучали очень искренне. Ячень вообще это не волновало. Погода над озером Звездного региона непредсказуемо изменилась. Совсем недавно было солнечно, а теперь уже было облачно. Гром продолжал рычать в небе, и огромные волны поднимались на озере. Плохая погода не проходила уже второй день. На прекрасном небе была радуга, воздух казался еще более свежим. В это время лодка внезапно стала дрожать. Огромные волны начали беспокоить мир озера. Казалось, огромная черная тень скрывается под водой. Что происходит? Что происходит? Все пассажиры начали паниковать. Казалось, они были в шоке. Ван Змей слегка нахмурился, потом снова успокоился. Он сказал Еченю: «Брат Е, я почувствовал что-то знакомое. Кажется, это какой-то мощный демонический змей». Когда Ван Змей это сказал, возникла огромная тень. Толпа оглянулась и не могла не закричать. «Это трехголовая змея, тиран 6 Горанга. Ни за что, я смогу сразиться с обычным зверьком звания 6, но тиран среди зверей 6 Горанга определенно не то, что мы можем одолеть». Перед лодкой появилось три огромные змеиные головы. Ее глазные шарики были похожи на фонари, которые висели перед домами. На данный момент они сияли красным светом. Трехметровый язык был похож на копье и выглядел чрезвычайно ужасающе. Ечень собирался нанести удар, когда Ван Змей остановил его. «Брат Е, позвольте мне попробовать». Ван Змей не паниковал, как другие. Он медленно подошел к передней части лодки, поднял голову и сказал нежным голосом: «Меня зовут Ван Змей. Могу ли я дружить с тобой?» Обычно демонические змеи не атаковали его, и они, казалось, могли его понять. Поэтому Ван Змей не думал, что трехголовая змея нападет на него, поэтому он отпустил свою охрану. Шии. Змея быстро шевелила своим языком. Ее глаза со всех трех голов все смотрели на Ван Змея. Ублюдок. Рефлексы Еченя были очень быстрыми. Он знал, что трехголовая змея, которая, казалось, собиралась уйти, на самом деле готова была атаковать. Не думая, Ячень стремительно появилась перед Ван Змеем в следующую секунду. Как и ожидал Ячень, трехголовая змея не хотела уходить. Одна из ее голов молниеносно напала на них. Яркий желтый светлый ореол резко исказился, когда Ячень выбросил удар. Бум! Водный столб взлетел в небо над этим озером. Ячень сделал один шаг назад, оставив глубокий след. Трехголовая змея не успела уклониться, голова, напавшая на них, сильно пострадала и ничего не видела. Чин. Вынув меч звездных шрамов, Ячень выкинул два удара меча подряд, ранив две другие головы. Горящие красные блестки были яркими, как фейерверки. Ван Змей, осторожнее. Голос Еченя был серьезным. Хотя трехглавая змея была тираном среди зверей 6 Горанга, если атаковать с полной силой, Ячень имел 30% уверенности в том, что он убьет ее. Но, конечно, из-за преимуществ боевой среды, было очень вероятно, что она скроется. Ван Змей отступил и пробормотал: «Почему она напала на меня?» Бум. Волны сошли с ума. Трехголовая змея была очень злой из-за нападения Еченя. Голова посередине открывала рот, и яркий синий ци накапливался, со временем превращаясь в легкий шар. «Глотай!» Ячень выпрыгнул вперед, и его меч звездных шрамов вместе с нерешительным огнем ударил в горло этой трехголовой змеи. Он скрутил запястье, заставляя жестокий меч ци стрелять во все стороны. Яркий синий светлый шар разбился, и трехголовая змея застонала в небо. Сильная волна меча потрясла озеро, издавая громкие звуки, повсюду брызгая водой. Такой сильный. Это был тиран звания 6 Горанга. Тем не менее, нанесенный удар был таким мощным. Похоже, ему всего 17 или что-то около. Возможно, он какой-то гениальный воин из некоторых супермощных боевых институтов. Это очень вероятно. Интересно, какое же место он занимает в скрытом драконьем ранге. Большинство пассажиров, которые были в лодке, направляющейся на остров Змея, были воинами, и среди них было довольно много воинов царства скрытого Юаня. Они знали, что полная атака на трехголовую змею была фатальной для многих поздних воинов царств скрытого Юаня. Отсюда восхищение Еченем. Трехголовая змея была зверем, несущим древнюю родословную. После того, как одинокий убивающий пик попал в Еченя, у него все еще была отличная атакующая сила. Его колонна, подобная хвосту, была поднята с задней части лодки, направленной на раздавливание всей лодки. Облака, сотрясающие небеса. Ячень не позволил этому случиться. Он поднял свой меч звездных шрамов в воздух, выкинув мечную атаку. Бум! Трехголовая змея не успела отреагировать. Ее огромное тело скользнуло на поверхность озера на несколько сотен метров. Голова посередине была покрыта кровью, сильная передняя челюсть имела видимую глубокую отметку меча, которая почти разрезала голову пополам. Шо, выполняя свое искусство разделения теневого полета, обе ноги Еченя слегка отскочили на землю, вытащив его тело в воздух. Он оказался выше зверя и собирался бросить серьезную атаку на эту трехголовую змею. Внезапно к ним выстрелил луч света, в то время как раздался хрустящий звук. «Пожалуйста, успокойся». Некоторое время назад тело Еченя вспыхнуло и приземлилось на несколько сотен метров назад. Вскоре над трехголовой змеей появилась красивая человеческая фигура. Удивительно было то, что она медленно приземлилась на левую голову трехголового зверя. Это была девочка-подросток лет 18. Казалось, она была на раннем царстве скрытого Юаня. Точно так же, как Ван Змей, она была одета в черное платье, но на рукаве была золотая нить, что делало ее довольно причудливой. Добавив ее великолепный внешний вид и холодное выражение вместе с красивой фигурой, от нее исходила темная, таинственная атмосфера. Это могло быть просто ошибкой, но Ечень почувствовал знакомую ауру, исходящую от этой девушки. Эта аура выходила из глубокой части ее души, слегка холодная и жуткая. Для нормальных людей это было почти невозможно обнаружить. «Эта змея принадлежит вам?» – спросил Чень. Девушка-подросток сказала: «Извините, я отвлеклась на секунду, и она решила, что может сделать все, что захочет». Ечень снова сказал: «Твоя фамилия Ван, как ты узнал?» – с любопытством спросила девушка. «Здесь есть еще один человек по имени Ван. Кажется, он из той же семьи, что и ты». Замерзая немного, девушка в черном, казалось, о чем-то подумала. «Он, должно быть, пришел из семьи Ван из Империи Черного Дракона. Покажи его мне». «Нет, не все в вашей семье хотят его видеть здесь». Хотя семья Ван из края Звездного региона казалась таинственной, это не означало, что она была сильной. Согласно тому, что сказал Чжоу, семья Ван в озере Звездного региона была только семьей ранга 9. Это не было мощным уровнем даже в стране ветров, и, как правило, не было воинов царства достижения астрала из семьи 9 Горанга. Только ранг 8 семей или боевых учреждений имел воинов царства достижения астрала, если семья Ван не была похожа на боевую школу Небесного облака, на которую раньше напали. С культивацией и силой Еченя он не должен был беспокоиться о семьях 9 Горанга. Девушка в черном была очень обеспокоена властью Еченя. Она могла быть сильнее власти трехголовой змеи. Даже пиковый уровень воинов царства скрытого Юаня не смог бы победить его, но Ечень смог его так сильно ранить. Если бы не ее спасение, она была бы точно убита. Этот член семьи Ван из Империи Черного Дракона был в безопасности под защитой Еченя от плохих людей. «Я Ван Цзюань. Прошу прощения за трехголовую змею. Теперь я уберу ее». Ван Цзюань достала из своего накопителя бутылку лекарственного порошка и посыпала из нее раны зверя. «Угощайтесь». Ечень вернулся на лодку. Ожидая, пока девушка и зверь уйдут, лодка начала отходить. Но атмосфера снова нагнеталась. Приход трехголовой змеи и ее противостояние с Еченем, а также появление владельца зверя. Все это поразило и шокировало пассажиров на лодке. Ван Змей смотрел вслед девушке, когда она уходила. Глубокая родословная внутри его тела начала кипеть, и он едва мог ее контролировать. Ечень ясно мог понять, что сила Ван Змея увеличилась. Распространив свою силу души сквозь одежду, он увидел, что глаз с татуировки с пятиглавым змеем моргнул. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 229. Глава 229. Остров Змей. Темная ночь с привкусом смерти. Скопление пяти гор. В этой не слишком большой, но чрезвычайно уютной и хорошо украшенной спальне на лодке Ечень медленно протянул правую руку и сжал ее. Яркий желтый ореол выстрелил через щель между его пальцами. Он резко исказился, прежде чем был сжат. В конце концов, он сгустился в нереальную тень ярко-желтой горы. Ее интенсивная аура распространилась и покрыла всю спальню. Отпустив эту горную тень, Ечень испустил дыхание. «Я, наконец, освоил первое движение скопления пяти гор. Теперь мне нужно тренировать второе и третье движение». Хотя каждое движение искусства божественного кулака пяти гор было более мощным, чем последнее, судя по сложности обучения, первое движение было самым сложным. Если бы он не был хорошо обучен, остальные движения были бы менее мощными и просто формальными. Поэтому, Только если бы кто-то изучил первое движение до крайности, остальные четыре движения были бы все более и более мощными и непреодолимыми в истинном смысле. С кулаком пяти божественных гор в сочетании с моей силой тела мне не придется беспокоиться о главном царстве земли боевых навыков в ближнем бою. На этом континенте истинных душ бодибилдинг боевых искусств был действительно редок. В боевой школе небесного облака было много руководств царства земли, но хорошее тело, способствовавшие боевым навыкам, было только высшего ранга царства смертных разрядов. Редко существовали какие-либо органы царства земли, повышающие боевые навыки в других военных учреждениях. Быть способным найти низкую оценку боевого навыка усиления тела чистым нефритом царства земли было для него чистой удачей. И действительно, это руководство открыло для него новый путь обучения. С тех пор, как он овладел пятым движением искусства нефритового усиления тела, нефритовое тело Кинг-Конга, чистая сила тела Ечиня увеличилась в два раза от его первоначального уровня, достигнув почти 50 тысяч фунтов. По сравнению с другими воинами с той же культивацией, он определенно был одним из лучших. Теперь с его кулаком пяти божественных гор для него не было причин беспокоиться о высшем разряде царства земли боевых навыков. Бум, бум, бум. Кто-то постучал в дверь. Раздался голос Ван Змея. «Брат Е, мы почти прибыли на остров Змей. Ой, я скоро выйду». Ечень немного поправил свою одежду и вышел из спальни. На передней палубе лодки Ечень посмотрел вдаль. Он увидел остров, похожий на змею, накапливающую хвост. На острове было четыре уровня. Первый уровень был гаванью, которая была заполнена лодками и приходящими и уходящими людьми. Второй и третий уровень заняло множество жилых зданий, гостиниц, ресторанов, магазинов и других домов. Что касается четвертого уровня, это был его собственный мир, покрытый огромной долиной. В середине долины была странная гора, которая была самой высокой частью острова. Семья Ван в озере Звездного региона знает, как жить. Ечень оценил остров Змей на сотни миль, и поскольку семья Ван имела власть и богатство, чтобы взять на себя большую часть пространства и огромную площадь озера, они должны быть действительно мощными. Ван Змей также был впервые на острове. Он удивленно сказал: «В конце концов, это главная семья, они кажутся нам более привлекательными». Ечень сказал: «Как только вы достигнете острова Змей, они не должны осмеливаться убить вас публично, но все равно нужно быть осторожными. Не будьте безрассудны». «Да, ты прав. Но как только я унаследую особую силу, тогда мне не о чем беспокоиться». Ечень улыбнулся. Он лгал бы, если бы сказал, что ему не было любопытно, что это за особая сила этой семьи Ван в озере Звездного региона, так как он не мог себе представить, какую власть она могла бы дать человеку при возможности увеличить силу без учебных дней в соответствии с его знаниями. Лодка скоро дошла до пристани, и все пассажиры вышли из лодки один за другим. Было 8 гигантских дверей от первого уровня до второго, и каждая из них была более 10 метров в высоту и 20 метров в ширину. За гигантскими дверями были высокие лестницы. Как только одна достигает вершины, появляется второй уровень. Были 4 гигантские двери со второго уровня до третьего. Много богатых бизнесменов и могущественных воинов вошло туда, редко туда пробирались какие-то обычные люди. Затем была огромная дверь с третьего уровня до четвертого. Ечень указал на причудливый ресторан через улицу и сказал: «Я собираюсь остаться в этом отеле неподалеку. Если вы, ребята, услышите о цветке кровавого солнца, просто приходите туда и скажите мне. Если меня здесь нет, вы можете оставить сообщение слуге». Чжоу почтительно сказал: «Воин Е, не волнуйся, я сделаю все возможное. Брат Е, мы пойдем». Ван Змей был также очень благодарен. Он знал, что не смог бы добраться до острова Змей без Еченя. Он пообещал вспомнить эту услугу и никогда не забывать всю свою жизнь. Ечень кивнул. Прощаясь с Еченем, они прибыли к главным воротам. После проверки охранными воинами кто-то подбежал, чтобы уведомить об этом руководство. Вскоре мужчина средних лет, который, казалось бы, был высокого ранга, спустился, чтобы поприветствовать их. Увидев, что они безопасно вошли в дом, Ечень развернулся и пошел в ресторан. На третьем этаже ресторана на хорошо меблированном балконе стояли два человека, глядя вниз. Один из них был невысоким, но худым. Он был всего лишь наполовину человеческого размера. Похоже, ему было около 60. Он посылал опасные вибрации. Другой человек был высоким и стройным, с бледной кожей, узкими глазами, сияющими холодным светом. Он был подростком лет 20. Пинкер, Мо и мастер Лю оба потерпели неудачу. Низкий старейшина сказал это с дымным голосом. Подросток усмехнулся. Бесполезные неудачники. Как они могли не справиться с такой легкой задачей? Старейшина коснулся его челюсти и сказал с усмешкой. Уровень чистоты родословной для Цзюанер был пятиглавой змеей. Включая его, два доступа к запрещенной зоне полны. Пинкер, что вы хотите делать сейчас? Услышав это, подросток был в ярости. Хотя он был старшим сыном семьи Ван, его уровень чистоты был всего лишь четырехглавой змеей. Если бы это было в старые времена, два обращения в запретную зону обязательно включили бы его. Но сейчас внезапно появились два члена семьи, у которых были пятиглавые змеи, что помешало ему оказаться в плохом месте. Он ясно понимал, как наследовать силу своей родословной. Запретный район семьи Ван открывался каждые 50 лет. Люди, которые вошли в него, были его старшим дедушкой и третьей бабушкой. По слухам, когда они вошли, они были только воинами позднего царства скопления реальностей. Но как только они вышли, они уже достигли раннего царства скрытого Юаня. Кроме того, из-за родословной они смогли сразиться с воинами с более высокой культивацией. Другими словами, у них не было противников в их уровне культивации. Есть еще 10 дней, пока они не откроют запретную зону. В течение следующих 10 дней нам придется попробовать все, чтобы убить его. Пока у них недостаточно доказательств, даже если другие узнают, что это я убил его, они ничего не смогут сделать, так как мертвые уже мертвы, а живым все равно придется продолжать жить, злобно сказал подросток. Низкий старейшина взглянул на ресторан, который был рядом с ними, и сказал ужасным голосом. Этот молодой человек, который пришел с ними, оказался довольно мощным. «Дедушка, я не хочу видеть этого человека снова. Не волнуйся. Если ты не сможешь, я все равно убью его за тебя. Кроме того, твоя третья бабушка также против него. Она хочет, чтобы ты попал в эту запретную зону. Член семьи хочет влиться в родословную, он просит смерти». Подросток усмехнулся. В семье Ван не все согласились с тем, чтобы позволить членам отделения войти в запретную зону. По крайней мере, третья бабушка, которая имела большую репутацию в главной семье, была на его стороне. Наступила ночь. В гостевой комнате гостиницы Ячень читал кулак пяти божественных гор Арт, пытаясь изучить второе движение. На этом длинном пути к гостевым комнатам слуга носил блюда и напитки на подносе, идя в сторону Ячня. Внезапно появилась низкая человеческая фигура и заблокировала его путь, сигнализируя, чтобы он молчал. Слуга посмотрел, потом удивленно воскликнул. «Четвертый мастер, что привело тебя сюда?» Низкая человеческая фигура действительно была тем низким старейшиной, который ранее болтал с подростком, который также был четвертым братом лидера семьи Ван. Он предупредил слугу. «Поговорим позже, тебе не о чем беспокоиться». «Я понимаю». Слуга все-таки волновался. Видя, как четвертый мастер говорил так, он знал, что он собирается убить гостя в гостевой комнате. Но он был всего лишь обычным смертным, пытающимся выжить на этом острове змей. Он не посмел бы сделать что-либо или сказать что-либо, чтобы этому помешать. Подойдя к гостевой комнате Ячня, слуга постучал в дверь. «Я принес вам еду и напитки. Войдите». Голос Ячня был услышан. «Шии». Открыв дверь, слуга вошел, испугавшись, потому что низкий старейшин был почти приклеен к его тени. Если бы никто не обращал на это внимания, никто бы ничего не мог почувствовать. «Положите пищу и напитки». «Наклонитесь и спросите его, что еще ему нужно». Низкий старейшина сжался в тонкую линию и шептал в ухо слуги. Слуга вздрогнул, входя в гостиную и остановился перед спальней. «Воин, что еще тебе нужно?» «Больше ничего». Ячень все еще тренировался. И в эту секунду низкий старейшина выскочил из тени. Он махнул рукой, когда три черные чжэньцы вспыхнули, атакуя Ячня из непредсказуемого угла. Казалось бы, медленно, но на самом деле очень быстро. Ячень повернул голову и усмехнулся. «Я ждал тебя». Он выбросил удар, и появилась яркая желтая горная тень. Внезапно эта зверская аура покрыла всю комнату и распространилась туда, где стоял низкий старейшина. Бум! Весь ресторан, который покрывал большую площадь, начал резко дрожать. Огромная черная змея полностью исчезла. «Неплохо, брат». Низкий старейшина засмеялся, когда обе его руки взмахнули в воздухе. Из ниоткуда появилось бесчисленное количество черных змей, окружающих Ячня. «Отделить». Ячень потряс свое тело, и из него вырвались человеческие фигуры, Затем его тело вырвалось из атаки и появилось перед старейшиной. Также к старейшине была брошена кулачная атака. Так быстро. Старейшина был шокирован, создавая слои Чжэнь Ци блокировки перед ним. В середине блокады был поток Ци, который был змеиным, скручивался и рушился. Пау, пау, пау. Блокировка Чжэнь Ци выглядела так, будто она была сделана из бумаги. После пробития Еченя, он был сломлен. В конце концов, он был заблокирован короткими руками старейшины. Несмотря на то, что он был заблокирован, его ужасающая сила все еще оставалась с ним, что привело к тому, что старейшина все время возвращался к двери. Хрясь! Низкий старейшина как-то пробил стену и приземлился на улице за пределами ресторана. Расширив свое тело, Ечень последовал за ним. В этой сломанной комнате гостей лицо слуги побледнело. Он подумал про себя. Дерьмо. Если четвертый мастер узнает, что в ресторане что-то пошло не так, я буду виноват. Третий уровень острова змей был очень многолюдным. Даже в позднее время все равно было много людей, и свет все равно был ярким, как днем. Низкий старейшина выскочил из стены и невольно приземлился на улицу, что потревожило многих людей, в том числе воинов семьи Ван, которые были в патрулировании. Четвертый мастер, что с тобой случилось? Кто осмелился наводить беспорядок на острове змей? Окружить место. Будучи в состоянии одолеть четвертого мастера, он должен быть сильным. Лучше уведомите могущественных воинов семьи Ван. Попросите всех прийти, убедитесь, что мы сможем убить этого человека. Все воины, находившиеся в патрулировании, только что совершили движение, когда Ечень в синем выскочил, выбросив удар прямо на низкого старейшину. Его жестокая кулачная сила, казалось, застыла в пространстве и времени. Желтая горная тень быстро расширялась, покрывая испуганного низкого старейшину, намереваясь убить его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 230. Глава 230. Ужасающая тень трехголовой змей. Отродье. Как вы смеете нападать на четвертого мастера семьи Ван на острове змей? Вы хотите умереть? Четвертый мастер, давайте убьем его вместе. Убийство. Как семья ранга 9, семья Ван контролировала остров змей и район озера вокруг него. Естественно, было много могущественных воинов, которые пришли сюда ради своей репутации и стали гостями мастеров семьи Ван. Сейчас, увидев, что четвертый мастер попал в беду, три вождя позднего царства скрытого Юаня, которые высоко себя ценили, выскочили и заблокировали путь Еченю. Можно было представить, как три мощных воина позднего царства скрытого Юаня были объединены. Более того, тело Еченя все еще было в воздухе, поэтому он не мог отлично использовать свои силы. Его кулачная сила была заблокирована тремя воинами, но им, очевидно, тоже было нелегко. Все они отступили на 7 или 8 шагов, разбив жесткие каменные полы, и их ноги онемели. Какая мощная кулачная сила! Этот человек чрезвычайно опасен. Трое воинов обменялись серьезными взглядами.